Чтобы отрешиться от собственных проблем, Настя начала пересказывать то, что узнала год назад в Южно-Российске от Татьяны Дмитриевны. О молодости стариков, о любви Татьяны Дмитриевны и Николая Арсеньевича, о компании, куда входили они вчетвером, Челышевы и Капитоновы. Она поведала Арсению о том, как работали молодые врачи, и о тайных изысканиях его деда. Когда разговор зашел об исследованиях деда Николая, глаза Арсения удивленно округлились. «Я ничего об этом не знал. Они не говорили об этом никогда. Пожалуйста, расскажи поподробнее». «Насколько я поняла, — сказала Настя, — твой дед изобрел что-то вроде лекарства против рака. И, как мне рассказала Татьяна Дмитриевна, его опыты оказались довольно успешны. Для своей панацеи он использовал настой из трав, вытяжку из плавников акул, ну, не акул, а ваших этих катранов. Он даже лечил пациентов этим лекарством, и многие даже выздоравливали. Но потом, после того, как отсидел, твой дед дал зарок никогда больше не экспериментировать. Забросил свое детище, тем более, что посадили его во многом из-за него. А рецепт лекарства, что он изобрел, кажется, даже сохранился. Он так и пролежал все 40 лет в их квартире, спрятанной в вентиляции. «Поразительно! — прошептал Арсений. — Поразительно!» Из глубин памяти всплыла ярчайшая картинка из далекого детства. Ему лет 8. Кажется, он уже учится во 2-м классе, а мама... Мамы нет. Наверное, она уже умерла. Во всяком случае, ее нет рядом. А присутствующие, если упоминают о ней, то с грустью и в прошедшем времени. Они все втроем, Сеня, дед, бабуля, находятся в кухне в их квартире в Южно-Российске. Кажется, они обедают. Или только что пообедали и ждут десерта. Дед вроде сидит за обеденным столом. Он на вид спокоен, хотя маленький Арсений чувствует, что дедушка раздосадован, рассержен. Бабушка тоже сидит за столом на своем месте у плиты. И она, похоже, тоже взволнована и даже с трудом сдерживает слезы. Ее руки мнут льняную салфетку. Арсений впервые видит, как взрослые, а не дети, испытывают столь сильные чувства, раздражение, гнев. И особенно неприятно Арсению, что эти чувства вызывает у деда с бабушкой никто иной, как его собственный отец, Игорь Николаевич Челышев. Отец стоит у притолоки. Он в брюках и синей майке. Глаза у него неприятные, красные, бешеные. И еще от него пахнет. Пахнет резким, противным запахом, перегаром. Отец кричит на деда. Речь у него какая-то бессвязная и непонятная. «Ты!» — кричит он. «Это ты не помог ей!» Ты не захотел, ты побоялся, струсил, ты не дал ей шанс. Ты мог бы спасти ее, ты ее погубил. И тут маленький Сеня отчего-то понимает, что речь идет о его маме. О маме, недавно куда-то исчезнувшей. И он понимает, что его отец обвиняет деда Николая в том, что тот виноват в ее исчезновении, или что одно и то же в ее смерти. И тогда маленький Сеня заливается слезами, а бабушка велит отцу, звенящим от гнева голосом: «Игорь, не смей говорить в таком тоне! «Немедленно прекрати и выйди, ты пугаешь Сеню!» Еще Сеня помнил из того дня, что громко шандарахнула входная дверь. Это убежал из квартиры отец, и как бабушка капала валерьянку деду из пузырька. Руки ее тряслись, а валерьянка сильно воняла. «А ведь моя мама умерла от рака», — задумчиво произнес Сеня. Он выплыл из воспоминания картинки и снова находился здесь и сейчас, в марте 89-го года, на кухне съемной квартиры в Марьине. «Что?» — осеклась Настя. «Моя мама умерла от рака. И, наверное, мой дед ничего не сделал, чтобы ее спасти. А может быть, он мог бы ее спасти этим чудо-средством? Почему ты решил? Ты же сама говоришь, бабушка рассказала, что дед зарекся применять свое лекарство, и рецепт был спрятан в вентиляции». «Татьяна Дмитриевна ничего мне не рассказывала про твою мать. Мне они тоже никогда ничего о ней не рассказывали, даже когда я просил. Твоя бабушка отдала мне целую тетрадь рецептов, всяких медицинских записей, для того, чтобы я передала ее тебе. По-моему, бабушка с дедом лет на 20 опоздали. Моя-то мама уже умерла. Ох, не винил бы ты своего деда Сеня. Он слишком многое перенес, чтобы тогда, после лагеря, начинать все сначала, всю ту работу, за которую он пострадал. Я понимаю. И еще. Знаешь, мне Татьяна Дмитриевна рассказала еще одну вещь. Она не была в этом уверена, но она так считала. И так всю жизнь думал твой дед. Словом, они... И он, и Татьяна Дмитриевна были уверены. Тогда, в 47-м году, донос на твоего деда написала моя бабка Галина Борисовна. — Что? — А ты ни разу не слышал об этом? — Нет. — Никогда. Твоя бабушка говорила, что тогда городская интеллигенция шепотком друг другу передавала. В аресте Николая Арсеньевича виновата она, моя бабка. Но зачем? Зачем ей это понадобилось? Говорили, что она сделала это, потому что завидовала твоей бабушке, Татьяне Дмитриевне, и ревновала к ней мужа, моего деда Егора Ильича Капитонова. И еще она возненавидела твоего деда Николая Арсеньевича. Возненавидела за то, что он отверг ее любовь и предпочел Татьяну Дмитриевну. Вот так-то. Боже, как все переплелось, — пробормотал Арсений. — Прости, — тихо проговорила Настя и подумала. — Нет, я все-таки не смогу рассказать ему все. Рассказать еще одну семейную тайну, во всяком случае, сейчас не смогу. Так что у тебя, Сенечка, на самом-то деле был мотив, чтобы убить моих стариков. Через силу вымолвила Настя. Ты мстил за своего деда. И ты веришь, что я мог это сделать? — криво усмехнулся Арсений. — Нет, конечно. Нет, не верю. Настя вдруг заплакала. Сказалось все напряжение сегодняшнего дня — горе, унижение, бегство, ожидание под дверью, непростой разговор, затеянный с Арсением. Настя плакала горько, как девочка. — Пойдем, — твердо сказал Арсений и взял ее ладонь. Он повел ее в комнату, держа за руку. Примерно так же, как 3 месяца назад она вела его на Ярославском вокзале. Настя доверчиво шла за ним. Не выпуская ее руки, Арсений достал из серванта подушку и плед, заботливо уложил на диван Настю, накрыл сверху пледом, сел рядом на краешек, взял ее за руку. — Спи, дорогая, — нежно прошептал он. — Моя бабушка всегда говорила, горе нужно заспать. Завтра ты проснешься, как новенькая. Утро вечера всегда мудренее. Он спросил себя, хочет ли Настя, чтобы он сейчас проявлял к ней интерес как к женщине. Хочет, чтобы он попытался восстановить утраченные 4 года назад отношения. Он спросил и ответил себе, что наверняка он не знает. И потому не стал трогать и возбуждать Настю. Кроме того, он очень боялся в очередной раз услышать от нее резкое «нет». Как тогда? 3 месяца назад, в первый же вечер после возвращения. И он поцеловал ее по-братски, в висок, и ушел на кухню. А когда заглянул в комнату 10 минут спустя, она уже крепко спала. Утром Арсения разбудил телефонный звонок. Он спал в кухне на раскладушке. Раскладушка едва поместилась. Стол пришлось вынести в коридор. Арсений вскочил, побежал к телефону, схватил трубку старинного эбонитового аппарата. Звонил следователь КГБ по фамилии Воскобойников. Откуда они в КГБ узнали мой адрес? Пронеслось в голове спросонья. Следили за мной после выхода из лагеря. Надеялись, что я выдам себя, что я приведу их к тайнику с деньгами, украденными у Капитоновых. А откуда, собственно, Настя узнала мой адрес? Арсений тряхнул головой. Подозревать ее — это чистая паранойя. Телефон-то она мой здешний знала, я сам ей сказал, а узнать по номеру телефона домашний адрес — пара пустяков. Никаким КГБшником для этого быть не надо. Арсений зашел в комнату одеться. Настя испуганно вскочила с постели. — Что случилось? Кто звонил? — ломким от страха голосом спросила она. — Спи. — Это мне звонят по работе. — Это не Ижан? «Правда, Нижен?» «Она действительно его боится», — подумал Арсений с отвращением. «А раз боится, получается, что он для нее что-то значит, значит, она по-своему любит его». «Нет, нет, не Эжен», — досадливо ответил он. «Спи давай, еще рано». 5 минутами ранее его крестный следователь Воскобойников тоном, не терпящим возражений, назначил Арсению встречу. Причем не на площади Дзержинского и не в ином официальном здании КГБ, а почему-то в обычной квартире. Следователь продиктовал адрес: проспект Вернадского, 120, квартира 270. Просил подъехать ровно к 12, чтобы поспеть, следовало выйти через 10 минут. Арсений доехал до метро «Юго-Западное» и вспомнил, что вчера это название фигурировало в рассказе Насти. К тому же дом, в котором ему назначил встречу КГБшник, оказался точь-в-точь таким, как Арсений представлял себе многоэтажку, где вчера разыгралась драма между Настей и Эженом. Серое 9-этажное чудище —